груда копий, шлемов, панцирей, мечей и сплетающихся тел кружилась, раздаваясь и сжимаясь упругими толчками. Карфагенские когорты все больше редели, машины увязали в песках. Наконец, носилки Суффета, его большие носилки с хрустальными подвесками, которые были на виду с самого начала боя и покачивались среди солдат, как лодка на волнах, вдруг куда-то исчезли. Не значило ли это, что он убит? Варвары остались одни. Пыль вокруг них опадала, и они начали петь, когда появился Ганнон на слоне. Он был с непокрытой головой, сидевший за ним негр держал зонт из вессона. Ожерелье из синих блях билось от цветы его черной туники. Алмазные обручи сжимали его толстые руки. Раскрыв рот, он потрясал огромным копьем, которое расширялось к концу в виде лотоса и сверкало точно зеркало. Тотчас земля содрогнулась, и варвары увидели бегущих на них сплоченным рядом всех карфагенских слонов. Клыки у них были позолочены, уши выкрашены в синий цвет и покрыты бронзой. На ярко-красных попонах раскачивались кожаные башни, и в каждой башне сидело по три стрелка с натянутыми луками. Солдаты едва удержали оружие и сомкнули ряды в полном беспорядке, их леденил ужас, и они не знали, что делать. С высоты башен в них уже бросали дротики, простые и зажигательные стрелы лили расплавленный свинец. Некоторые, чтобы взобраться на башни, хватались за бахрому попон. Им отрубали руки ножами, и они падали навзничь на выставленные мечи. Непрочные пики ломались, слоны прорывались через фаланги, как вепрь через густую траву. Они вырывали хоботами колья, опрокидывали палатки, пробегая лагерь из конца в конец. Варвары спасались бегством. Они прятались за холмами, окаймлявшими долину, через которую пришли карфагеняне. Победитель Ганнон подошел к воротам Утики. Он приказал затрубить в трубы. Трое городских судей появились на вершине башни между бойницами. Но жители Утики не пожелали принять у себя столь сильно вооруженных гостей. Ганнон вспылил. Наконец, они согласились впустить его с небольшой свитой. Улицы были слишком узки для слонов, пришлось оставить их у ворот. Как только Суфет вступил в город, к нему явились с поклоном городские власти. Он отправился в бани и призвал своих поваров. 3 часа спустя он еще сидел в бассейне, наполненном маслом киннамона, и, купаясь, ел на разосланной перед ним бычьей шкуре языки фламинго с маком в меду. Лекарь Ганнона, недвижный в длинной желтой одежде, время от времени приказывал подогревать ванну, а двое мальчиков, наклонившись над ступеньками бассейна, растирали Суфету ноги. Но заботы о теле не останавливали его мысли о государственных делах. Он диктовал письмо Великому Совету и, кроме того, придумывал, как бы наказать с наибольшей жестокостью взятых им в плен варваров. «Подожди!» — крикнул он рабу, который стоя писал на ладони. «Пусть их приведут сюда. Я хочу на них посмотреть». С другого конца зала, наполненного белесым паром, пронизанного красными пятнами факелов, вытолкнули вперед 3 варваров — Самнита, Спартанца и Каппадокийца. «Продолжай», — сказал Ганнон. «Радуйтесь, светочи Ваалов, ваш Суфет уничтожил прожорливых псов. Да будет благословенна республика. Прикажите вознести благодарственные молитвы». Он увидел пленников и расхохотался. «А, это вы, храбрецы из Сикки? Сегодня вы уже не так громко кричите. Это я. Узнаете меня? А где же ваши мечи? Ай, какие страшные!» Он сделал вид, будто хочет спрятаться от страха. «Вы требовали лошадей, женщин, земель и уж, наверное, судейских и жреческих должностей. Почему бы и не требовать? Хорошо, будут вам земли, да еще какие. Оттуда вы больше никогда не уйдете. И вас поженят на новешеньких виселицах. Жалование просите? Вам его вольют в горло расплавленным свинцом. Я вам дам отличные места, очень высоко среди облаков, поближе к орлам». 3 волосатых варвара в лохмотьях смотрели на него, не понимая, что он говорит. Они были ранены в колени, и их схватили, набросив на них веревки. Толстые цепи, которыми им заковали руки, волочились по плитам пола. Ганнона раздражала их невозмутимость. — На колени! На колени, шакалы, нечисть, прах, дерьмо! — Они смеют не отвечать? — Довольно. Молчать. Содрать с них кожу живьем. Нет, подождите. Он пыхтел, как гиппопотам, дико вращая глазами. Благоуханное масло выливалось через край бассейна под грузом его тела и прилипало к покрытой струпьями коже, которая при свете факелов казалась розовой. Он продолжал диктовать. «Мы сильно страдали от солнца целых 4 дня. При переходе через Макар погибли мулы. Несмотря на их положение и чрезвычайную храбрость... Ой, демонат, как я страдаю! Вели нагреть кирпичи, чтобы их накалили до красна». Послышался стук лопаток и треск разводимого огня. Курение еще сильнее задымились в широких курильницах, и голые массажисты, потевшие как губки, стали втирать в тело Ганнона мазь, приготовленную из пшеницы, серы, красного вина, собачьего молока, мирры, гальбана и росного ладана. Нестерпимая жажда мучила его, но человек в желтой одежде не дал ему утолить ее, а протянул золотую чашу, в которой дымился змеиный отвар. — Пей, — сказал он, — пей для того, чтобы сила змей, рожденных от солнца, проникла в мозг твоих костей. Мужайся, отблеск богов. Ты ведь знаешь, что жрец Эшмуна следит за жестокими звездами вокруг созвездия пса, от которых исходит твоя болезнь. Они бледнеют, как струпья у тебя на теле, и ты не умрешь. Да-да, конечно, — подхватил Суфет, — ведь я не умру. Дыхание, исходившее из его посиневших губ, было более смрадно, чем зловоние трупа. Точно 2 угля горели на месте его глаз, лишенных бровей. Морщинистая складка кожи свисала у него над лбом. Уши оттопыривались, распухая, и глубокие морщины, образуя полукруги вокруг ноздрей, придавали ему странный и пугающий вид дикого зверя. Его хриплый голос похож был на вой. Он сказал: — Ты, может быть, прав, демонат. Действительно, много нарывов уже зажило. Я чувствую себя отлично. Смотри, как я ем. Не столько из жадности, как для того, чтобы убедить самого себя в улучшении своего здоровья, Ганнон стал пробовать начинку из сыра и из майорана, рыбу, очищенную от костей, тыкву, устрицы, яйца, хрен, трюфели и жареную мелкую дичь. Поглядывая на пленников, он с наслаждением придумывал муки, которым их подвергнет. Но он вспомнил Сикку, и все бешенство его терзаний излилось в ругательствах на 3 варваров. «Ах, предатели! Негодяи, подлецы, проклятые! И вы осмеливались оскорблять меня? Меня? Суфета!» «Их заслуги, цена их крови», — говорили они. «Ах да, их кровь!» Потом он продолжал, обращаясь к самому себе. «Всех прикончим. Ни одного не продадим. Лучше бы отвезти их в Карфаген. Они увидели бы меня. Но я, кажется, не привез с собой достаточно цепей. Пиши. Пришлите мне, сколько их? Пошли спросить Мугумбала. Никакой пощады. Принесите мне в корзинках отрезанные у всех руки».